1 марта 2013 года. От кого? Пьер Мари, кому? Аделина. Дорогая Аделина, черт бы вас побрал. Какой ритм, какой накал. У меня аж в голове зашумело. И она еще заявляет, что ничего не смыслит в творчестве. Как бы не так. Известно ли вам, что в мире существует немалое число писателей, единственная ошибка которых состоит в том, что они никогда ничего не писали? Я убежден, что мы ежедневно, или почти ежедневно, сталкиваемся с Прустами, Кавками и Фолкнерами, понятия не имеющими, кто они такие, и работающими агентами по продаже недвижимости, тренерами по дзюдо или инструкторами по вождению. Если я и преувеличиваю, то совсем чуть-чуть. И наоборот, я знаю многих писателей, которых никто, кроме них самих, не считает писателями, но это совсем другая тема. Впечатление от фильма? Увы, я заснул через несколько минут. Раньше со мной такого не случалось. Никогда не смейтесь над стариками и богачами. Вдруг сами постареете или разбогатеете. Первое вероятнее. Бороться со сном невозможно, разве что начать хлопать себя по щекам, попутно для повышения тонуса издавая громкие крики, что в битком набитом кинозале это выглядело бы странно. Время от времени я встряхивался, но тут же снова погружался в дремоту. О чем был фильм, я так и не понял. «Сердце красавец склонно к измене, что правда, то правда». Теперь, когда вы не хотите, чтобы я вскрывал ваш пакет, меня одолевает безумное желание сделать это. Сам себе напоминаю последнюю жену синей бороды, нервно сжимающую в руке ключ от подтайной комнаты. Но не волнуйтесь, без вашего разрешения я его не вскрою. Страшно обнаружить мертвецов, подвешенных на мясницких крюках. Ладно, меняю тему. Не верьте всему, что читаете обо мне. Пишут, что я был женат 3 раза. Вранье. 4. У меня 6 детей. 1 ребенок от первой жены, 2 от 2 и 3 от 3. Почему-то все женщины, с которыми я был связан узами брака, мечтали о детях. И каждая последующая стремилась побить рекорд предыдущей. Я всегда жил в больших шумных домах, посреди гвалта, производимого моими собственными детьми. Я человек тихий и мирный, но все мои отпрыски на редкость горластые и детьми моих жен от других мужей. Ну вот, ради вас я сейчас проделаю одно свинское упражнение. Расскажу в нескольких словах о каждом из своих браков. Вас это развлечет? Поехали. Первая жена. Она меня захомутала. Возможно, как та самая изрядная сволочь, которая задурила голову вам. Свою партию она исполнила с блеском. Хорошенькая, смешливая, интересовалась всем на свете и превосходно готовила. Но едва надев мне на палец кольцо, она преобразилась. Спектакль окончен. Не надо аплодисментов. Вторая жена. Уж не помню, почему я на ней женился, зато отлично понимаю, почему развелся. Стоило мне оказаться в каком-либо приятном месте, в книжном магазине, на вечеринке у друзей, как она говорила, «Пойдем отсюда, котик». Я продержался 8 лет. Третья моя жена была норвежкой. Она и сейчас норвежка. Это был культурный шок. Мы расстались в наилучших отношениях. 3 наших детей свободно изъясняются на 2 языках. Я вижу с ними, но все реже и реже. А 4-й жене, единственной, с кем у меня нет общих детей, она была уже не в том возрасте. Я пока ничего рассказывать не буду. Может, потом как-нибудь. Стоит мне о ней заговорить, у меня ощущение, что я нажимаю на какую-то кнопку. Так что как-нибудь потом. Я упустил кое-какие из ваших вопросов, в том числе вопрос про мой творческий кризис. Что ж, готовьтесь услышать горькую правду, признание которого я никогда не сделаю публично. Мне больше не интересно то, о чем я пишу. Та-дам! Что я могу к этому добавить? Я больше не верю в своих персонажей. Едва намеченные, они уже внушают мне скуку и отвращение. Пытаясь следить за ними и их убогими историями, я сам себя ненавижу. Ни один человек не в состоянии представить себе, какая это мука для писателя. Пожалуй, ее можно сравнить разве что с чувствами мужчины, который в определенный момент своей жизни сознает, что больше не способен заниматься любовью. Ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, меня занесло. Спокойно. Переходим с рыси на шаг. Но это вы во всем виноваты. С вашей пылкой непосредственностью. Она заразна. Самое забавное, что в переписке с вами я испытываю нечто отдаленно напоминающее то удовольствие от сочинительства, которое покинуло меня и не возвращается на протяжении долгих месяцев. Пустячок. Наполовину навеянный воспоминаниями, наполовину сулящий что-то новое. Но приятно. Неизвестно, во что выльется наша переписка, но я уже благодарен вам, моя дорогая, простуженная жительница Сарты. Мне хотелось бы узнать о вас больше. Что загнало вас в эту сырую дыру? Пожалуйста, поделитесь со мной. И куда вы, обновленная, собрались переезжать? Случайно не в Барселону? Телефон звонит. Прощаюсь с вами. Ваш знаменитый писатель Пьер Мари. 1 марта 2013 года. От кого? Аделина, кому Пьер Мари? Дорогой Пьер Мари, по-моему, для старичка, клюющего носом в кино, вы еще... Ого! Очень рада, что заразила вас своей пылкостью. Это полезный микроб. Я не врач и не инструктор по вождению и... Ах, какая жалость! Не тренер по дзюдо. Но, основываясь на ваших письмах, диагностирую... Скорое исцеление. Можете доверять моей интуиции. Если мне удастся хоть чуть-чуть поспособствовать тому, чтобы вы вернулись в седло... Слушайте, это... Что так нас тянет на конские метафоры? Я буду польщена. Может, вы даже посвятите мне свою новую книгу? Что-нибудь вроде «Толстухи из Сарты», свалившийся мне на голову с толстенным пакетом. Ваши поклонники будут заинтригованы и преисполнятся зависти. Не откажите мне в этом маленьком удовольствии. С каких пор ваши персонажи внушают вам скуку и отвращение? Как давно угас ваш творческий огонь? Может, вам нужна зажигалка? Я вот собираюсь бросить курить. Одна из моих будущих новостей. Как только это случится, я соберу посылку, набью целый ящик коробками спичек, вложу туда старую зиппо, доставшуюся мне от отца, и отправлю вам. Раз уж вы развлекли меня портретами своих бывших жен, какая галерея! Но я к ней еще вернусь. То теперь моя очередь поведать вам свою семейную сагу. Не далее, как вчера вечером, я отыскала в углу подвала старые фотографии, нос к носу столкнулась с призраком. Это был призрак моего отца. Кстати, да, я верю в призраков. Точнее говоря, верю в то, что у каждого из нас свои скелеты в шкафу. Возвращаясь к вашему сравнению с потайной комнатой синей бороды, признаюсь, что скелет отца действительно висел там в темноте, подвешенный на крюке. Как и все девочки, я обожала отца. Вплоть до того апрельского вечера, когда он предал мою любовь. Мне было тогда 13 лет. В то время мы жили в парижском пригороде под названием «Дю-Ла-Бар», в котором явственно слышатся корни таких слов, как «траур» и «преграда». Если вы считаете, что на мне лежит проклятие, окропите компьютер святой водой. Из школы домой я ездила на автобусе. Я сидела на переднем сиденье, уткнувшись носом в стекло, чтобы не принимать участие в общей болтовне, как вдруг, опустив глаза, увидела в машине, остановившейся рядом с автобусом на светофоре, знакомую фигуру. В машине был отец, но это была не наша машина. Он занимал пассажирское сиденье небольшой синий Рено 5. Рядом с ним на водительском месте сидел еще кто-то, но я не видела кто. Заметила только кусок одетой в джинсы ноги, коленку. Образ этой коленки преследует меня еще и сегодня. Знаете почему? Потому что мой отец оглаживал эту коленку. Он тискал ее и мял, как делают мужчины в состоянии крайнего возбуждения. Несмотря на то, что в свои 13 лет я имела самое смутное представление о сексе, мне стало так плохо, что у меня пошла носом кровь. Автобус тронулся с места, машина тоже, унося моего отца вдаль. Кровь лила у меня из носа ручьем. Ребята в автобусе закричали и принялись наперебой протягивать мне пачки бумажных носовых платков. Я вышла на своей остановке никакая, ноги у меня подгибались. Вечером я не могла заставить себя посмотреть отцу в глаза, сказала, что плохо себя чувствую и не выходила из своей комнаты. В следующие дни я пыталась изгнать из памяти ту коленку. Внушала себе, что мне показалось, ровно до того дня, когда навестила отца на работе. Он торговал садовыми принадлежностями. И узнала, чья это была коленка и кому принадлежала синяя малолитражка Рено. Его любовницу звали Эстебаном, молодой красивый испанец. Он ходил, крутя задницей, между горшками с геранью и петуньями. В его присутствии мой отец преображался, и слепой заметил бы, что он влюблен по уши. Что может 13-летняя девочка против этой суровой правды? Избавлю вас от описания моих душевных мук, испытанного мною чувства омерзения. О том, сколько лишних килограммов я набрала, заедая открывшуюся мне тайну, тоже умолчу. Отцу понадобилось еще 2 года, прежде чем он решился уйти от матери. Только ушел он не к Эстебану, а к Пьеру, или к Полю, или к Жаку, не помню точно. Больше мы с ним не виделись. Он умер от СПИДа, когда мне исполнилось 22 года. Жизнь он вел настолько разгульную, что от него почти ничего не осталось. После его смерти мы с матерью и братом разбирали вещи у него в квартире. Я сама не знаю почему, взяла себе на память зажигалку Зиппо. Как видите, я ловко вывернулась. Вы просили меня рассказать, как я докатилась до сырой дыры, а я вместо этого изложила вам совсем другую историю. Но жизнь — это цепочка связанных между собой событий, вытекающих одно из другого, в точности, как в лучших из ваших книг. В следующий раз расскажу. Простите, если нарушила заданный вами легкий тон, который так нравится мне в ваших письмах. Поверьте, я всей душой стремлюсь к легкости, во всех смыслах, но у меня не всегда получается. Пытаюсь представить себе вас в огромном доме посреди вечного бардака, сходящими за вами хвостом 6 детьми и донимающими вас многочисленными женами. Как вам на фоне этих семейных разборок удавалось еще и писать? Я ужасно хохотала, читая про вашу вторую жену, действительно, со смеху помрешь. Писатель вроде вас, рядом с квохчущей курицей или с энергетическим вампиром. Что вам больше нравится? Вы правильно сделали, что от нее сбежали. Хотя мне нелегко найти оправдание мужчине, бросающему семью, и теперь вы знаете почему. Норвежка вроде бы производит впечатление получше. Жалко, что я ничего не знаю о Норвегии. Рискну предположить, что 3 ваших детей — блондины, не склонные к выражению эмоций, обожающие бегать на лыжах. Разумеется, больше всего меня интересует ваша 4-я жена. Я прямо-таки сгораю от любопытства, но не хочу показаться бестактной. Вы ведь, наверное, все еще живете с ней, а мы с вами недостаточно близко знакомы, чтобы я могла задавать нескромные вопросы. И все же. Как выясняется, интернету верить нельзя. 4 брака. Что еще они там насочиняли по вашему поводу? Я, например, читала, что вас выдвигали на Нобелевскую премию. это правда или нет? Может, ваша норвежка входит в жюри? Блат? Несмотря ни на что, хочу поблагодарить вас за комплименты, высказанные в начале предыдущего письма. Я польщена. Вы нашли, что у меня, как говорится, хорошее перо. Но я категорически возражаю против того, чтобы меня причисляли к творческим личностям. Ведь все, о чем я вам рассказываю, происходило на самом деле. Описывать реальные события не так уж трудно. Но вот к чему я совершенно не способна, так это к вымыслу. Выдумать несуществующих персонажей, заставить их действовать в выдуманных обстоятельствах, тут я пас. Если я не слишком коряво строю фразы, то лишь потому, что очень много читаю. Кроме того, по роду деятельности мне приходилось бороться со злом при помощи слов. «Ой!» — закругляюсь. «Я сегодня иду в гости и должна почистить перышки. Работы у меня, как понимаете, ого-го. Если будете хорошо себя вести, расскажу, как все прошло». «Дружески, с вашего позволения, Аделина». 2 марта 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина. «Дорогая Аделина, начну с чисто технических деталей. Умолчание в ваших письмах, я имею в виду многоточие, выписывают поразительные зигзаги. Не могу сказать, чтобы это сильно меня смущало, но я не понимаю, что за ними кроется. К счастью, вы ими не злоупотребляете, лично я их терпеть не могу. Хотите пари? Попробуйте отыскать в моих книгах хотя бы полтора десятка многоточий. Уверен, у вас ничего не выйдет. Писатели, обильно уснащающие свои тексты многоточиями, напоминают мне истеричных типов, которые делают вид, что рвутся в драку. Держите меня, семеро, не то я сейчас всех тут порву. На самом деле они нисколько не расположены драться, так только щеки надувают. Вот и с многоточиями в тексте то же самое. «Эх, если бы я захотел», — намекает любитель многоточий, — «вы бы рот разинули от красоты моих описаний, от живости моих диалогов и от блеска моего анализа. Мне ничего не стоит облечь все это в слова, но я себя сдерживаю. Пока!» Меня так и подмывает шепнуть такому виртуозу пера на ушко. «Давай, старина, покажи, на что ты способен. Сними намордник и дай своему таланту развернуться во всю мощь. Пусть он поразит нас как громом. Мир литературы замрет в ошеломлении. Это я тебе гарантирую». «Ладно, что там за визит в гости? Хорошо провели время, несмотря на простуду. Кстати, она прошла? Не сомневаюсь, что да, благодаря вашим целебным настоям. А вы не пробовали натирать грудь и спину экстрактом лаванды? Насчет лечебного эффекта не уверен, зато хорошо пахнет. Ваша история меня растрогала. Отношения девочек со своими отцами. Кажется, я поставил многоточие. Стыд мне и позор. Но согласитесь, где еще можно поставить многоточие, если не после фразы «отношения девочек со своими отцами»? Да нигде. Надо дать всем писателям совет. Никогда не используйте многоточие. Единственное исключение из правила — это фраза «отношения девочек со своими отцами». Первым делом я задумался, а чем, собственно говоря, этот человек предал вашу любовь? Тот факт, что он влюбился в Эстебана, нисколько не мешал ему любить свою дочь, то есть вас. Вы же сами признались. До 13 лет вы его обожали, и наверняка он вас тоже. Разве он не имел права отдаться своей страсти? Неужели вы предпочли бы, чтобы он хранил верность нелюбимой, несчастной, угасшей женщине? Но затем вы написали: «Он ушел от нас, и больше мы с ним не виделись». Вот тут всякая аргументация теряет силу, и остается только боль. Плюс чипсы и печенье, которыми, если я правильно понял, вы начали обжираться задолго до этой драмы. Какой я все-таки негодяй! Вместо сочувствия изучение хронологии событий. Простите. Ни в коем случае не выбрасывайте Зиппо. Не исключено, что настанет день, когда вы все простите своему недостойному отцу, и обладание этой Зиппо наполнит вас счастьем. Вы верите в призраков? Я нет. А должен бы, потому что один раз видел призрак. Сейчас поведаю, как это произошло. Тем более, что вы рассказали мне о своем отце, а я видел призрак своего отца. Мой отец умер в 1987 году от инфаркта. Как говорится, легкая смерть, раз и все. Никаких больниц, никаких временных улучшений, последующих ухудшений, никаких белых халатов, никаких операций под общим наркозом, никаких пробуждений, когда вы сжимаете худую бледную руку. Операция прошла успешно. Папа, все будет хорошо. Ничего подобного. Мой отец тихо сел на тротуар, ткнувшись носом в витрину обувного магазина. Это было зимним днем 1987 года в Дзьоле-Фи, департамент Дром. Он упал на колени. Очки слетели у него с носа. Мать, она была рядом, первым делом бросилась подбирать очки, чисто рефлекторно, за что потом корила себя всю оставшуюся жизнь. Я нагнулась не к нему, а за очками. Господи, вот идиотка! Какая же я идиотка! Ей сотню раз объяснили, что это была нормальная реакция, что она наверняка мгновенно осознала, насколько все серьезно, и у нее в мозгу включился защитный механизм. Так человек теряет сознание от сильной боли. Мозг говорил ей: ничего страшного, просто очки упали. Вот она и подняла очки. Мама, это нормальная реакция организма. Ну да, понятно. Но все же какая идиотка. Отцу было 75 лет, мне 35. Я тяжело переживал его смерть, я любил его. Не той слепой любовью, какую испытывал к матери, но все же сильно любил. Он был хороший человек, но заплакать так и не смог. Никогда мне сообщили о его кончине, никогда съехались родственники ни во время отпевания в церкви, ни на кладбище. Прошли месяцы, потом годы. Однажды я оказался в Париже, шел по улице Шершмиди. Накрапывал дождь, и на меня вдруг нахлынули воспоминания об отце. Особенно об одном зимнем дне, вернее вечере, когда он по снегу тащил меня на руках. Наверное, надо и об этом рассказать, иначе вы ничего не поймете. Мне было лет 7 или 8, и я сильно обжег бедро. Лопнула резиновая грелка, наполненная кипятком. Дело было зимой, валил густой снег. Отец взял меня на руки и отнес в свой грузовичок, чтобы отвезти к одной крестьянке-целительнице, которая жила в горах и вроде бы заговаривала ожоги. По пути он прихватил с собой приятеля, столяра, и вот мы тронулись в путь. Меня посадили посередке. Скрипели по ветровому стеклу дворники. Отец и приятель ругались сквозь зубы. «Черт, мы никогда не доедем!» Я громко плакал от боли. Бедро и низ живота горели, как в огне. Ферма была вся завалена снегом. Отец взял меня на руки. В доме было темно. Старуха велела нести меня на второй этаж. Я снял штаны, и она принялась бормоча читать молитвы. Одновременно она массировала пальцами мне кожу. Когда мы прощались, я больше не плакал. Мы проехали 200 метров и остановились в деревушке, где еще работало кафе. За окнами виднелся свет. «Подожди нас», — сказал отец. «Мы выпьем по стаканчику и назад». И они ушли. Я послушно остался сидеть в грузовике. Но не прошло и минуты, как отец вернулся. Один. «Идем», — сказал он, и в третий раз взял меня на руки. В кафе сидело человек 6 или 8 мужчин, которые пили вино, но главное, на полке, почти под самым потолком, там стоял телевизор. И по нему показывали «Дорогу к звездам». Я не случайно пишу каждый из этих 3 слов за главной буквы. Дома у нас телевизора не было. И в детстве «Дорога к звездам» была для меня Тадж-Махалом, карнавалом в Рио и северным сиянием вместе взятыми. Так вот, значит, сижу я со своей обожженной ногой, смотрю «Дорогу к звездам», попиваю апельсиновую газировку, рядом отец, а за окнами валит снег. Я вспомнил тот вечер, шагая по улице Шерш-Меди. Из глаз у меня вдруг покатились слезы. Я просил у отца прощения, сам не знаю за что. За то, что раньше не оплакал его смерть. За то, что мало его любил. За то, что никогда не говорил ему, что люблю его. И тут вдруг отец появился и пошел рядом со мной. Он сказал мне: «Ничего страшного, все в порядке». И добавил, что я хороший мальчик. Это невероятно, но он присутствовал рядом со мной физически. Я видел, как блестят его очки, слышал его голос, ощущал его запах. Он спросил, как у меня дела. «Нормально», — ответил я, — «а у тебя?» «Ничего, ничего». Мне хотелось его обнять, но я побоялся, что прохожие примут меня за сумасшедшего. Идет человек по улице и обнимает пустоту. Мы прошагали рядом до конца улицы Шерш-Меди, а она длинная. Постепенно его фигура истончалась, но до того, как она совсем растаяла в воздухе, я успел с ним попрощаться. Вернувшись к себе в отель, я почувствовал невероятный покой. Ни в коем случае не выбрасывайте Зиппо. Моя мать тоже уже умерла. Итог. Я большой и крупный. Я вам говорил, что во мне 1,92 м. 17 лет. Мальчик-сирота, который был женат 4 раза, имеет 6 детей и по вечерам ходит в кино один, где порой засыпает. Вы задали мне еще кучу вопросов, на которые я пока не ответил. Пока. Я охотно принимаю вашу дружбу, Аделина, и предлагаю вам свою. Ваш великий 1,92 м писатель Пьер Мари.